Глава 20. Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать о Париже и моей парижской любви. С тех пор прошло несколько лет. Началось, идет и, видимо, уже никогда не кончится то, что мы самонадеянно именуем перестройкой. Конечно, специально я не интересовался дальнейшими судьбами членов нашей спецтургруппы. Но так или иначе, хоть что-нибудь знаю про каждого. Во время последнего военного парада генерал Суринамский стоял на мавзолее, из чего я сделал вывод, что у них с Пипой все хорошо и даже отлично. Забавная, но в духе времени история приключилась с гегемоном Толей. Он все-таки урыл того, кого собирался. Им оказался председатель завкома, часто выезжавший за границу, а по возвращении стращавший рабочий класс ужасами Дикого Запада. Толя зашел к нему в кабинет, якобы по личному вопросу, и молча дал в глаз. Разумеется, гегемона строго наказали. Сняли с доски почета, чуть не засудили, а немного позже, когда начались забастовки, Толю, как борца с режимом, избрали председателем статичного комитета, еще кем-то и еще кем-то. Короче, теперь он на Урале большой человек, вроде Валенца в Польше. Поэт-метеорист и пейзанка, поженившись, уехали жить в колхозную местность, где Сварщикову пришлось серьезно поработать над собой, чтобы не ударить лицом в грязь перед Машенькиной роднёй, отцом, старшим братом и крестным. Недавно я услышал, что поэт-метеорист стал последователем Уолта Уитмана в смысле сочетания творческого и фермерского труда. Торгонавт выпутался-таки из истории с перстнем, хотя ему пришлось одеть в новые перчатки всю Шереметьевскую таможню. Говорят, сейчас он председатель кооператива, продающего за рубеж молодой московский авангард. Друг народов, как и боялись, вскоре после своего исчезновения объявился на радио «Свобода» и выступил с жуткими разоблачениями. Конечно, все, о чем он рассказывал, мы отлично знали и сами, но услышать это из-за бугра, да еще от знакомого человека, было приятно. А недавно уже в качестве заезжего фирмача он выступал по нашему телевидению и небрежно советовал нам, как выкарабкаться из кризиса. За годы, проведенные в бегах, он посолиднел, явно себя зауважал и вставил ровные белые зубы. Спецкора я однажды встретил на улице. Он сделал вид, что абсолютно не знает меня и никогда не спал со мной в одной кровати. Но я не обиделся, такая у него работа. А вот о Диаматыче я слышу постоянно. Он теперь знаменитый публицист и депутат. В своей нашумевшей статье «Сумерки вождей» он, между прочим, утверждает, что если бы в застенках НКВД все твердо говорили «нет», то сталинизм рухнул бы сам собой. Интересно, ждет он моего связного или уже перестал? Товарища Бурова за всю эту историю попёрли с партийной работы. Он страшно переживал, запил, разошелся с женой и даже однажды забрел к нам в Рыгалета. Мы с ним выпили пивка с водочкой, вспомнили Париж, наше соперничество из-за Аллы, погоревали над его загубленной карьерой. Но жизнь непредсказуема. Недавно товарища Бурова признали жертвой застоя, честным аппаратчиком, пострадавшим от портократии, и назначили на хорошую должность в Моссовет. Пиковский стал директором нашего алгоритма. Его выбрали на альтернативной основе, предпочтя правдолюбцу Букину. Почему? Ну, во-первых, ему пошло на пользу то великодушество, с которым он помогал мне поехать в Париж. Во-вторых, Пека вовремя развелся с дочкой бывшего зампреда и даже выступил на собрании с разоблачением этой коррумпированной семейки. В-третьих, нашим вычислительным дамам нравятся дорогие одеколоны Пиковского. Алла вышла за него замуж и родила девочку. Такую же, говорят, красивую и нежную, как она сама. А еще говорят, Пиковский часто со смехом рассказывает, как его жена, будучи в Париже, вместо того, чтобы купить дубленку, все деньги потратила на вдову Клико. Кстати, Алла ушла со службы, воспитывает детей, я даже не знаю, как она теперь выглядит. Только однажды мне удалось рассмотреть сквозь затемненные стекла черной директорской «Волги» какой-то смутный женский силуэт. Но вполне возможно, это была и не Алла, а очередная одинокая дама, пользующаяся бескорыстной гормональной поддержкой Пиковского. А я, по-прежнему работая в алгоритме. В той же должности, но с надбавкой. Поначалу мне, правда, передавали предложение директора, чтобы я поискал себе новое место. Но рядом с Рыгалетто программистских контор больше нет, а менять привычки и привязанности почти в 40-летнем возрасте нелепо. Постепенно Пека смирился с моим присутствием и даже стал поручать мне ответственные задачи. Сейчас, например, мастерю систему, которая будет просчитывать коэффициент устойчивости правительства. Условное название – Хасбулат. После моего возвращения из Парижа Вера Геннадьевна стала относиться ко мне бережливее и даже решила, что в случае чего можно завести и второго ребенка. А вот долгожданную дубленку носить она не захотела. Сказала, что жмет в проймах, и продала своей сплетнице-подружке. Что еще? Вике постоянно звонят разные сопливые ухажёры. К телефону не пробьешься. Из-за этого она в постоянных контрах с матерью. И та в отместку не разрешает ей пользоваться своей косметикой. Тараканов я все-таки повывел. Подобрал замечательную отраву из 8 ингредиентов. Наша квартира теперь, наверное, в их тараканьей картине мира называется «Страна погибших братьев» или еще как-нибудь в этом роде. Кстати, недавно я прочитал, что парижские отели страдают от невиданного нашествия пруссаков. Может, организовать совместное предприятие и заработать валюту? По этому поводу надо выпить еще. Моя кружка вмещает 2 порции. А ваша? 1989-1990.